Настоятель вздохнул, поднялся и вернулся на то место, где был раньше, чтобы возобновить медитацию. Но прежде чем сделать это, он бросил последний взгляд на удаляющуюся тень, которую без труда видел сквозь Фусаму. «Я надеюсь на это, Наруто-кун, ради твоего же блага». Глава 8. Огонь. Часть 4.1. «Черт возьми, Наруто, перестань так много двигаться». Звук рассекающих воздух конечностей и редкие стоны от напряжения эхом разносились по небольшому тренировочному залу на восточной окраине храма огня, пока два бойца постоянно двигались в грациозном танце ударов. «Может быть, тебе просто нужно чуть-чуть ускориться, Сора». Ухмыляющийся блондин нырнул под еще один высокий удар, прежде чем проскользнуть между ног своего противника. Но прежде чем он успел сбить с ног соперника, мальчик подпрыгнул, намереваясь ударить ногой сверху вниз. Однако в последний момент он внезапно понял, что падает быстрее, чем ожидал, что привело к тому, что он скомканной кучей свалился на пол. «Это еще одна победа в мою копилку, Сора». Темно-синеволосый мальчик с болезненным стоном поднял глаза на протянутую, прежде чем взять ее, пробормотав несколько проклятий. «Сколько там уже? 5-2 в мою пользу?» Означенный хмуро посмотрел на блондина, прежде чем раздраженно оттолкнуть ее руку. «Я бы схватил тебя в тот раз, если бы ты не использовал свои манипуляции с гравитацией. Это обман и подлость». Наруто только усмехнулся, похлопав своего друга по спине. «Все справедливо в любви и на войне, как говорит Чирику Сэмпай». Сора только усмехнулся, и улыбка, наконец, появилась на его лице. «Да что Чирику Сэмпай может знать о любви?» Оба мальчика расхохотались. «О!» При звуке третьего голоса парочка немедленно замерла, прежде чем неуверенно повернуть головы, чтобы посмотреть на удивленное выражение лица того самого человека, о котором они говорили. «Что Чирику Сэмпай знает о любви?» «Значится». Снаружи мимо тренировочной площадки приходили два монаха, когда услышали два громких отчетливых глотка, за которыми быстро последовали два еще более громких удара. Мужчины посмотрели друг на друга, прежде чем вздохнуть и продолжить путь. Снова Наруто и Сора. «Прости, Чирику Сэмпай». Мальчишки потирали ноющие головы, в то время как наставник был воплощением безмятежной невинности, несмотря на секудзи, который он незаметно складывал в мешочек на бедре. «Ребята, вот-вот прозвенит последний колокол, а вы устроили тренировку? Хотите вспотеть перед сном? Вы же знаете, как к этому отнесется Чигасу». Оба мальчика сразу же побледнели с легким страхом в глазах. Они точно знали, что с ними сделает старый сварливый хранитель храма, и одна только мысль об этом заставляла их испытывать различные фантомные боли. «Хорошо, Чирику Сэмпай, но сначала я должен кое-что показать». Старший монах поднял бровь, глядя на взволнованного блондина. Год жизни в храме не так уж сильно успокоил его энергичный дух. «Эта штука случайно не является определенной техникой, которую мастер Чукаку запретил вам использовать на любой из закрытых тренировочных площадок». Джин Чурики застенчиво улыбнулся, потирая затылок, глядя на соседа, пока тот хихикал, прикрыв рот рукой. «Нет, нет, давай, Чирику Сэмпай, клянусь, на этот раз я справлюсь. Я знаю, что делал неправильно в прошлые разы». Бывший защитник Дэмио несколько мгновений смотрел на усатого ребенка, пока Узумаки храбро встречал его взгляд, прежде чем вздохнуть и жестом указать на улицу. «Хорошо, но не внутри, нам не нужно повторение прошлого раза». Как бы подчеркивая свою точку зрения, он посмотрел на большую дыру в стене на дальней стороне зала. Результат последней попытки Наруто использовать свою технику. «Этого не случится, просто доверься мне». С возбужденным криком Кроха бросился через поле, встав лицом к лицу с одним из заранее подготовленных тренировочных манекенов, прежде чем принять стандартную боевую стойку. Сора упал на землю, устраиваясь поудобнее, в то время как Чирику наблюдал более пристально и серьезно. Блондин расслабился, сосредоточившись на скоплении энергии глубоко внутри себя, вытягивая ее и направляя в свое тело. Он целенаправленно накапливал ее внутри себя, но сдерживался, что не перегнуть палку, уже познав последствия этого на собственном горьком опыте. Наконец, он одновременно направил чакру к глазам и руке, вместе с тем направляя ладонь вовне от себя. Шинратенси. Сора и Чирику могли только с изумлением наблюдать, как тренировочный манекен мгновенно смело еле заметной для глаза стеной силы. Он пролетел над полем и скрылся из виду, сгинув за крышей соседнего здания, по пути осыпая землю набивкой из сена. К сожалению, в полет отправился не только он. «Уа-а-а!» Узумаки отлетел назад в противоположном направлении. Однако он остановился гораздо быстрее, врезавшись в стену в нескольких метрах позади. Уррррх! Как марионетка с перерезанными веревочками, он шлепнулся на землю, оставив на деревянной стене удивительно точный отпечаток своего тела. Прошло несколько секунд тишины, прежде чем Сора разразился неудержимым приступом смеха. Даже монаху пришлось подавить несколько смешков, прежде чем подойти и помочь своему ученику подняться. «Я впечатлен. Тебе наконец-то удалось самовольно направить силу техники, хотя придется поработать над ее воздействием на тебя самого». Ребенок вяло кивнул. Его глаза выглядели немного отстраненно, пытаясь собрать три пары семпэйв в одного нормального. Вскоре после этого Сора подошел и подставил другу плечо, помогая встать и опереться. Тем не менее, хотя он находил несчастье товарища таким же забавным, как и любой хороший друг, но также он находился под впечатлением от продемонстрированной силы. «Хорошо, Чирику-сэмпай, я помогу Наруто добраться до его комнаты. Мы собирались провести еще один спарринг, но я не думаю, что он сейчас в подходящем состоянии». Монах кивнул, прежде чем повернуться и удалиться в свои покои, как раз под звон вечернего колокола. Синеволосый поднял блондина так, чтобы его рука была перекинута через плечи, и пошел в направлении жилых помещений. «Ты всегда плохо заканчиваешь». Единственным ответом послужил стон и тихий смешок, который заставил монаха в обучении улыбнуться. «Ты всегда замахиваешься на невозможное». И снова он не получил особого ответа от раненого товарища. «И будешь продолжать пробовать снова и снова, пока не сделаешь все правильно, не так ли?» Он посмотрел вниз и увидел, что Наруто слабо улыбается ему, а в глазах его сверкает довольный блеск. «А ты попытаешься превзойти меня?» Сора усмехнулся, но не стал отрицать заявление. «Что тут скажешь? Ты плохо влияешь на меня, и прекрати это делать, ты выглядишь как мастер Чукаку, когда прищуриваешь глаза». Узумаки просто устало кивнул, прежде чем снова позволить своей голове опуститься. К этому времени они добрались до его комнаты, и с помощью небольшого маневра, Соре удалось раздвинуть Фусуму и уложить друга на футон. «Отдохни немного, а завтра посмотрим, как сложится счет». Он присмотрелся более пристально, не получив ответа, но увидел, что блондин уже спит. Сора только усмехнулся и тихо выскользнул из помещения. Его друг иногда был настоящим идиотом. «Прошлое. Сора — это Наруто, он останется в храме и будет жить с нами. Я хочу, чтобы ты показал ему территорию». Светлые волосы нервно выглядывали из-за одежды Чукаку, привлекая внимание. «Привет, я Наруто». Синеволосый ребенок смотрел на мальчика несколько мгновений, прежде чем неуверенно помахать рукой в приветствии. Это была очень неловкая сцена, ни у одного из детей не имелось подобающего опыта общения со сверстниками, особенно в случае с синеволосым мальчиком. «Хорошо, надеюсь, вы двое станете лучшими друзьями. Сейчас мне нужно заняться кое-какими документами, так что бегите». С этими словами пожилой монах развернулся на каблуках и спокойно потрусил прочь со сцены. «Итак, каково это, быть монахом?» Сора просто моргнул на усатого мальчика, прежде чем отвернуться к стене. «Я, на самом деле не знаю, я всегда жил здесь, так что я не знаю многого другого, но это, мило». Узумаки кивнул с легкой улыбкой, и его поза стала менее напряженной. «Так чем же ты занимаешься ради развлечения?» Сора снова моргнул, обнаружив, что нынешнее общение очень отличается от разговора с монахами, которые всегда были очень сдержанными и уверенными в себе. «Ну, утром у нас завтрак, затем медитация и тренировка, затем обед, затем...» Блондин замахал руками перед собой, обрывая мальчика. «Нет, нет, я имею в виду развлечения, в свободное время и все такое, когда ты не тренируешься или что-то в этом роде». Сора нахмурился, глядя на сверстника. «Ну, библиотека всегда доступна для чтения». Джинчурики моргнул, прежде чем печально опустить голову. «Это звучит так бу-у-у». Сора внезапно ударил недовольного нахала по голове рукой, его глаз раздраженно дернулся. «Стремление монаха к просветлению не скучное. Это духовное путешествие к глубинам собственной души, и поэтому...» Он замолчал, увидев, что блондин подражает его словам рукой с явственно скучающим выражением лица. Глава 9 «Огонь», часть 4.2. «Как я уже сказал, скучно». Блондин плюхнулся на землю, совершив невероятно неудачную попытку принять медитативную позу. «Я имею в виду, что такого особенно интересного в том, чтобы сидеть вот так по полдня». Глаз Соры снова начал дергаться. Он внезапно пожалел о том, что его вообще познакомили с этим идиотом. Однако, на его лице расплылась самодовольная ухмылка, и мальчик тут же сел на пол, приняв правильную, практически идеальную, позу для медитации. Ну, Чирику Сэмпай говорит, что для правильной медитации требуется предельное мастерство и концентрация, очевидно, такие вещи тебе не по силам. На это Наруто раздраженно фыркнул глаза. О, да, держу пари, это не так уж сложно, я мог бы медитировать намного лучше, чем ты. Он оглядел положение, в котором находился соперник, и быстро скорректировал собственную позу, чтобы как можно лучше соответствовать. Если бы Сора не был раздражен блондином, мальчик, возможно, оказался бы впечатлен столь быстрым прогрессом. Вместо этого он просто приподнял бровь в легком выражении презрения. Плохо. Не получив никакого ответа, мальчишка поднял глаза и увидел, что голова Наруто отвернута, а его глаза закрыты в насмешливой медитации. Очевидно, это был преувеличенный способ игнорирования. Секунду спустя кроха Джинчурики обнаружил кулак, уткнувшийся ему в череп, и разъяренного Сору над собой. «Эй, не игнорируй меня!» Через окно Чукаку наблюдал за разворачивающейся сценой во дворе, прикрыв рот рукавом. Мягкий смешок непроизвольно сорвался с губ старика. Он знал, что не ошибался, решив их познакомить. Настоятель поднял глаза от своего стола с нежной, ностальгической улыбкой, с удовольствием вспоминая последний год с тех пор, как Узумаки присоединился к храму. Однако его лицо быстро омрачилось хмурым взглядом, когда он снова взял листок бумаги, который читал совсем недавно. Он вздохнул и отложил его в сторону, быстро набросав тот же ответ, который писал каждый раз, когда получал подобное прошение. С размахом дописав свое имя, он запечатал небольшой свиток воском, намереваясь отправить его поутру в деревню ниндзя. Хокаге, пробормотал старик. Шиноби каждый раз менял формулировку, иногда предлагая что-то взамен, но суть всегда оставалась прежней. Вернуть Наруто в Коноху. Точно так же ответ монаха никогда не менялся с твердого «нет». Пока мальчик желал оставаться под крышей храма огня, Чукаку не намеревался отправлять его в прежний дом, тем более против воли. Юный блондин рассказал ему подробности своей жизни в Кокуризата после небольших уговоров, и старик оказался потрясен. Из оговорок ребенка и настоятельных, непрекращающихся просьб вернуть его, а также исходя из внешности, он обрел догадку о происхождении крохи, хотя та и оставалась домыслом без капли фактов. Несмотря на это, настоятель находил вопиющую ненависть в деревне к ребенку ужасающей, особенно учитывая бремя, которое уже лежало на плечах бедного мальчика. Что делало ситуацию еще лучше, наличие авторитета и достаточного влияния, чтобы продолжать удерживать Наруто при себе, независимо от того, чего и когда хотел или смел требовать Хокаге. Храм огня находился полностью под контролем Чукаку, как главного монаха, и, в свою очередь, он подчинялся исключительно Дайме огня и никому другому. Он знал этого человека с тех пор, как тот был младенцем на руках у матери, и всегда старался выступать на стороне правителя, всячески его поддерживая. Более того, нынешний правитель знал, что лучше не расстраивать человека, который имел огромное влияние на его охрану, 12 шиноби-хранителей. Конечно, последнее слово в этом споре оставалось за Наруто. Если бы мальчик когда-нибудь действительно захотел вернуться в свой старый дом, Чукаку не стал бы устанавливать препоны на его пути. Ему, конечно, было бы грустно видеть, как мальчик уходит. Храм стал гораздо более светлым местом с тех пор, как в нем завелся светловолосый кроха. Впрочем, старик никогда в ребенке и малейших признаков желания уйти в Коноху. На самом деле мальчик казался невероятно счастливым и постоянно улыбался. Настоятель внезапно отвлекся от своих размышлений, услышав громкий шум где-то снаружи. Он подошел к окну, озабоченно нахмурив и без того морщинистый лоб, заметив что-то похожее на пожар на другой стороне храма. Заметив первое мерцание красного и почувствовав, как зловещая аура окутала то место, он немедленно выбежал из комнаты. Недолгий сон Наруто выдался беспокойным. Ему всюду мерещились оранжевый мех и кроваво-красные глаза, прежде чем блондин вздрогнул и проснулся. Холодный пот покрывал его тело, отчего одежда неприятно липла к коже. Он резко и глубоко вздохнул, прежде чем приподняться на локтях, прерывисто дыша, будто от испуга. Взглянув на часы на стене, он отметил, что прошло всего около получаса с тех пор, как Сора привел его в комнату. Более того, в воздухе витало чье-то присутствие, давившие на него невидимым грузом. Поднявшись на ноги, Мальчик заметил отблеск света и оказался потрясен, увидев пламя в проеме окна. Его глаза расширились, а ноги сами собой понесли из комнаты к огню. Он добрался к месту и увидел, что горело одно из небольших храмовых зданий, стены и крыша которого уже охватило пламя. Оранжевые и желтые языки огня лизали небо, а из строения удушливыми клубами валил дым. Некоторые монахи уже пытались потушить пламя ведрами и водными ниндзюцу, в то время как другие толпились вокруг чего-то еще. Джин Чурики сделал несколько неуверенных шагов ко второй группе, пока не почувствовал, как знакомая рука схватила его за плечо. «Нет, Наруто, ты должен держаться подальше, это опасно». Он поднял глаза и увидел Чукаку. Его обычно безмятежное лицо омрачали беспокойство и смятение. Внезапно одного из собравшихся монахов отбросило в сторону, как тряпичную куклу, прямиком им под ноги. Это событие отвлекло настоятеля достаточно сильно. Узумаки успел вырвался из его хватки и рванулся вперед. Он не хотел, чтобы с ним обращались как с ребенком, ведь теперь это был его дом, и он защитит его ценой своей жизни, если потребуется. Игнорируя отчаянные крики настоятеля, блондин прорвался мимо пары мужчин, но резко застыл в удивлении от увиденного. Сора стоял в центре кольца монахов, за исключением того, что совсем не походил на себя прежнего. Он сгорбился, в его глазах застыло безумие, а уголки рта приподнимала злая усмешка. Рука, которую он обычно прятал от глаз, оказалась полностью покрыта красными пятнами. Из плоти в хаотичном порядке торчали колючки, а пальцы больше походили на когтистые лапы. Все его тело было окутано мощной красной чакрой, пузырящейся, будто кипящая жидкость. Три хвоста медленно покачивались за его спиной. Сора. Крик Узумаки только привлек к нему внимание. Красные прищуренные глаза пристально посмотрели на мальчика. Однако в них не нашлось места никакому узнаванию, только безумное кровожадное ликование, как у хищника, заметившего свою легкую добычу, застилало взор. Кроха сделал шаг назад, когда увидел чистую злобу в глазах друга. «Наруто, остановись!» Блондин слышал голос Чирику и нескольких других монахов, без сомнения, обеспокоенных его безопасностью. Однако все равно проигнорировал их, бросившись вперед к существу, в которое превратился его товарищ. Он не успел приблизиться к нему и на 3 метра, как красный хвост отшвырнул его в сторону, дернувшись быстрее, чем он мог уследить. Мальчик приземлился в нескольких метрах от прежнего положения, его одежда порвалась в нескольких местах, а спустя пару часов обещали образоваться большие синяки в нескольких местах. Несмотря на это, он поднялся на дрожащих ногах, с отчаянием в глазах смотря на своего друга. Сора отвернулся от него, очевидно, потеряв интерес к добыче, которая оказалась почти не способна сопротивляться. На лицо Наруто легла маска полной решимости, пока он наблюдал, как еще один монах отлетает в сторону, отброшенный бурлящим хвостом. Блондин поднялся и встал в твердую стойку, уже собирая чакру внутри себя и направляя ее как в глаза, так и в руки. Осторожно заложив левую руку за спину, указывая ладонью в противоположном направлении, он, наконец, выпустил накопившуюся энергию. Баншу Тянин. Узумаки сразу же почувствовал, как его тянет вперед, но рука, которую он держал за спиной, удерживала на месте. Сора, с другой стороны, такого подспорья не имело и мгновенно оказался в воздухе, летя к блондину, не в состоянии вовремя среагировать, чтобы что-то с этим сделать. Джин Чурики уже сжал руку в кулак, готовый вбить немного здравого смысла в своего друга, однако в последний момент она разжалась. Одержимый моргнул в замешательстве, оказавшись в железной хватке. Руки Наруто крепко обернулись вокруг спины друга, а подбородок лег на правое плечо. Хвосты неуверенно замахали, будучи такими же потерянными, как и их обладатель. Глава 10. Огонь. Часть 5.1. «Пожалуйста, Сора, я не понимаю, что происходит, но, прошу тебя, прекрати это». Одинокая слеза скатилась по щеке Наруто, испарившись при контакте с чакрой, покрывавшей мальчика. «Просто остановись и позволь мне помочь тебе». Объятия стали крепче, несмотря на усилившуюся боль от контакта с агрессивной чакрой, обжигавшей кожу. «Приди в себя». Внезапно одержимый застыл, хвосты прекратили двигаться, как будто их поймала рука какого-то невидимого гиганта. Очень медленно, словно нехотя, отростки начали втягиваться в покров, а тот – сползать с мальчика. Чакра задергалась в воздухе, оказывая последнее сопротивление, прежде чем начать медленно впитываться в Наруто. Когда это произошло, Ожоги и синяки по всему телу блондина принялись стремительно заживать прямо на глазах у окружающих. Наконец, стоило ей полностью исчезнуть, черты лица Соры вернулись к норме. Двое мальчиков рухнули на землю, крепко обнимая друг друга. Чирику и Чукаку немедленно бросились проверять, все ли с ними в порядке. Не считая сильного истощения чакры Синеволосова и нескольких ожогов на его коже, ребята оказались в полном порядке, просто без сознания. Настоятель испустил длинный вздох облегчения, смотря прямо на подопечных, прежде чем повернуться к собравшимся монахам. Он был рад, что обошлось без жертв, однако завтра ему все равно придется объяснять произошедшее всему храму. Не говоря уже о том, что Наруто тоже будет задавать вопросы, и старик находился в полной уверенности, что ему будет трудно ответить на них. «Начинайте тушить пожар, завтра мы начнем устранять повреждения». Как только ропот утих и мужчины начали расходиться, он еще раз взглянул на мальчиков, лежащих на земле. «Почему дети вынуждены нести столь непомерно тяжелое бремя?» Кап, Наруто чувствовал себя странно умиротворенным, хотя окружающий воздух чувствовался крайне влажным, однако от чего-то не неприятным. Кап, земля под ним, хотя и была твердой, по своей сути не причиняла боли или неудобства, хотя он все равно привык к относительно жесткой постели. Кап, в его теле не было никаких болей, хотя он ожидал обратного. Кап, Кроха осторожно провел рукой вверх по торсу, нащупывая то место, где, как он знал, его обожгла мерзкая чакра. Кап, странно, но он почувствовал лишь обычную кожу и никаких бинтов. Кап, точно так же его одежда казалась свежей, без заметных глазу повреждений. Кап, только надоедливые капли действовали на нервы. Кап, хватит. Узумаки недоуменно моргнул, ведь его окрик многоголосым эхом разнесся по комнате, где бы он ни был, это уж точно не храм. Мальчик поднялся на ноги, в очередной раз удивляясь отсутствию боли, хотя кожу сильно обожгло чакрой. Он огляделся, сканируя пространство фиолетовыми глазами, сильно хмурясь непонятному окружению. Насколько он мог судить, это был подвальный этаж какого-то промышленного здания. Однажды он оказался в подобном, когда исследовал Коноху, за исключением лишь того факта, что там было гораздо чище. Трубы тянулись по всей длине потолка, исчезая в темноте в обоих направлениях кажущегося бесконечным коридора. Их было много, но одна особенно привлекла его внимание, так как являлась намного больше остальных, а также единственной протекающей, источник раздражающего капания. И действительно, блондин наблюдал, как капля какой-то отвратительной красной жидкости собралась в нижней части трубы в каплю, прежде чем упасть на пол. Что бы это ни было, Узумаки предельно четко понимал, лучше не прикасаться. Когда жидкость достигла пола, она мгновенно зашипела, разъедая его. Однако еще более поразило ребенка, каменная плита через секунду полностью восстановилась, будто ее ничто и не повреждало. Он пронаблюдал, как это повторяется три раза, прежде чем оторвать взгляд. Это было странно гипнотизирующе. От нечего делать Наруто, недолго думая, направился прямиком вперед по коридору. Время от времени он натыкался на очередную течь в трубе, единственный признак того, что он вообще двигался, а не топтался на месте. Наконец, добравшись до развилки, он моргнул, поочередно глядя в два одинаковых прохода, прежде чем пожать плечами и повернуть направо. Примерно через 5 минут ходьбы без каких-либо признаков продвижения вперед, Джинчурики, наконец, остановился. Ему нравилось воображать, что год, проведенный в храме, несколько успокоил его и придал некоторое подобие терпения, однако на самом деле это было Шинратенси. Совершенно не так, от крохи во все стороны, идеальной сферой, рванула волна гравитационной силы, должная смести все вокруг в огромном радиусе. Однако, когда он открыл глаза, то чуть не упал на колени от шока и отчаяния. Стены оказались совершенно невредимы. Не было ни единого признака того, что его техника нанесла какой-либо ущерб. Даже трубы, казалось, не пострадали, продолжая назойливо капать. Однако Узумаки удалось заметить одну странность. Чтобы проверить ее, он снова начал накапливать чакру в своем теле, лично контролируя потоки в системе циркуляции, поскольку под его чутким руководством процесс происходил куда быстрее. Его ухо дернулось, и он снова посмотрел на трубы над собой, находя подтверждение. То, что текло по меньшим путям, ускорилось, когда он начал собирать чакру, и точно так же замедлилось, когда он без вреда для себя позволил ей рассеяться. Странно. С раздраженным вздохом Наруто просто смирился и вознамерился шагать дальше. Однако, Как только он поставил левую ногу перед правой, то почувствовал ее ту же самую злобную ауру, которую испускал Сора. Его глаза расширились в панике. Ребенок бросился бежать по коридору в том направлении, откуда чувствовал исходящее присутствие. Если случился еще один приступ, мне нужно быть рядом с ним. Еще через 5 минут бега, мальчик, все больше волнуясь, наконец, повернул за угол и резко начал тормозить. Перед ним раскинулась огромная комната, разительно отличающаяся от тесных коридоров, но самой заметной особенностью выступила огромная металлическая решетка, заменяющая собой одну из стен во всю высоту и расположенная за ней. Узумаки не был уверен. Темнота простиралась за преградой, не показывая пола или потолка, из-за чего казалось, что смотришь в пустоту. Конечно, так продолжалось недолго. 2 огромных глаза приоткрылись в кромешной тьме, когда Кроха вошел в комнату. Их узкие черные зрачки, обрамленные красным, смотрели прямо на него, будто пронзая. За ними последовал такой же большой рот, изобилующий зубами, растянувшийся в ужасающее подобие ухмылки. Каждый сверкающий белый зуб был размером, чем сам Наруто, внушая страх и опаску. Итак, тюремщик, наконец, почтил меня своим присутствием и даже преподнес немало чакры. Как это? 2 огромных глаза слегка сузились, когда невидимая голова опустилась пониже, чтобы лучше рассмотреть человеческое дитя. Необычно. Большие белые когти, сильно превосходящие размером зубы, появились у основания клетки, мягко поскребывая прутья под оглушительный звон металла. Несмотря на ужасающее зрелище, у мальчика создалось впечатление, что, какое бы чудовище ни скрывалось во тьме, он находился в безопасности, пока держался подальше от прутьев. «Ты не собираешься говорить по-человечески? Прошло 8 долгих лет, с тех пор, как я имел удовольствие разделить с кем-то компанию». Джинчурики сглотнул, пытаясь скрыть, насколько он напуган этим существом или чем бы оно ни являлось. «Демон, первое, что пришло на ум ребенку, но, подумав об этом, он внезапно вспомнил свою жизнь в Конохе и те тихие шепоты, которыми обменивались люди, когда считали, что он не слышит. Они тоже называли его демоном, но мастер Чукаку сказал, что они просто не понимают его, и именно их невежество привело к ненависти». Глава 11. Огонь. Часть 5.2. «Привет, я Наруто». Огромные глаза сфокусировались на маленьком ребенке, голова опустилась еще ниже, так что они оказались почти на уровне друг с другом. «Я знаю твое имя, человек, я слышал, как ты выкрикивал его каждый раз, делая очередное глупое заявление о намерении стать Хокаге». Существо с долей отвращения выплюнуло последнее слово. По голосу мальчик предположил, что тот является мужчиной, хотя и не был уверен в собственном выводе. «А, как зовут тебя?» Внезапно демон разразился глубоким, раскатистым смехом, эхом отразившимся от стен. Однако в нем не нашлось места и капли юмора, он был скорее издевательским, чем каким-либо еще. «Только потому, что у тебя такие глаза, человек, не думай, что можешь сравниться с их первым владельцем». Существо ударило оставшейся невидимой лапой куда-то в темноту в пределах клетки. Грохот разнесся по комнате. Его глаза опасно сузились, но Кроха даже не вздрогнул, на что демон снова растянул губы в отвратительной ухмылке. «Разве ты не боишься меня?» Его голос был низким, похожим на недовольное ворчание старика. Однако Узумаки стоял твердо, быстро и вызывающе покачав головой. «Мастер Чукаку говорит, что страх – это естественная человеческая реакция на то, чего мы не понимаем. Но, если мы не решимся попытаться понять, это приведет к невежеству и необоснованной ненависти, а она породит только еще больше боли, страдания и страха». Пленник клетки поднял голову в темноту, неотрывно следя за своим сосудом. «Даже не надейся поверить, что когда-нибудь сможешь хотя бы попытаться понять меня, человек. Я – существо, недоступное вашему пониманию. Кульминация тысячелетий ненависти и ярости». Наруто впервые разорвал зрительный контакт с существом с момента встречи. «Мастер Чукаку сказал мне, что никто не рождается ненавидящим. Только переживания, потери и страдания побуждают их ненавидеть, и эта ненависть – лишь самое крайнее выражение любви». Блондин снова поднял глаза и увидел, что демон смотрит на него с непонятной смесью любопытства и презрения. Существо снова опустило голову. Его глаза сузились, но твердо уставились на мальчишку. После нескольких мгновений напряженного молчания он, наконец, заговорил глубоким, но низким тоном. «Пока ты можешь называть меня Кьюби, а теперь убирайся, Человек, этот идиотский разговор мне уже наскучил. Наруто внезапно почувствовал рывок сзади, как будто его обвили какой-то невидимой веревкой и резко дернули, увлекая во тьму коридора. Однако, в этот момент он успел мельком увидеть пленника клетки, огромную девятихвостого лиса. Наруто, Наруто, Наруто. Голос эхом отдавался в его голове и звучал, словно из-под толщи воды. А-а-а, блондин устало моргнул и открыл глаза, поморщившись от яркости потолочного светильника. Он зажмурился и схлопотал несколько раз прямо по макушке. Ах, за что это было, старик? Блондин сердито посмотрел на усохшего монаха, который только невинно улыбнулся в ответ, состроив совершенно непонимающее лицо. Посох вернулся на свое законное место. Хорошо, что ты проснулся, Наруто-кун, мы уже начали беспокоиться. Кроха впился взглядом в настоятеля, потирая голову и бормоча себе под нос отборные ругательства. У тебя забавный способ показывать заботу, мастер. Старик снова потянулся за спину. Что ты сказал, мой мальчик? Блондин немедленно поднял руки перед собой, натянуто улыбаясь в попытке успокоить раздраженного монаха. Ничего, совершенно ничего. Чукаку продолжал улыбаться, но мальчик со вздохом облегчения отметил, что посох снова исчез, непонятным ему образом. Хорошо, мои уши уже не те, что раньше, поэтому я должен был во всем удостовериться. Ребенок почувствовал, как большая капля пота скатилась по лбу, прежде чем он внезапно огляделся, став очень серьезным. Сора, как он? Узумаки заметил, что вернулся в свою комнату с закрытыми ставнями, хорошо защищавшими от раздражающего солнца. О, не беспокойся об этом, Сора в порядке. На самом деле, он проснулся на несколько часов раньше тебя. Думаю, он сейчас тренируется. Наруто удивленно моргнул, он не знал, что происходит с другом, но это казалось ему крайне опасным и необычным. Особенно красная, бурлящая чакра. Как долго я спал? Как будто почувствовав мысли мальчика, настоятель издал тихий смешок, указывая на настенные часы, с гордостью показывавшие около полудня. «Не волнуйся, ты отсутствовал всего одну ночь. Словом, через несколько часов после инцидента на вас обоих не было ни царапины». Снова блондин удивленно моргнул. Он не являлся медиком, но был уверен, что подобные раны не заживают так просто и быстро. «Тренировка?» – пробормотал он. Чукаку промычал да и утвердительно кивнул, наблюдая, как ребенок встает с постели и принимает позу Сидза. Разве он не должен отдыхать или что-то в этом роде? Старший монах лишь понимающе улыбнулся, глядя в окно и прислушиваясь к звукам птичьего пения, а также ритмичному постукиванию шиши-адаши. Пепе, шиши-адаши, та самая бамбуковая хрень, в которую натекает вода и потом стукает о камни. Думаю, в аниме многие их видели. Он проявил недюжую настойчивость. Полагаю, у него появились какие-то внутренние проблемы, а ничего не прочищает голову так же хорошо, как тяжелые упражнения. Наруто нахмурился при слове «проблемы». Обычно Сора приходил к нему, если у него имелись неурядицы, и наоборот. Они же были друзьями. Мальчику внезапно пришла в голову мысль, когда он вспомнил странную встречу с Кьюби. Происходящее в том месте казалось слишком реальным, чтобы быть сном. Мастер. Старик поднял бровь, всем видом выражая готовность слушать. «Мне приснился странный сон, пока я был без сознания. Я бродил по странному месту, полному коридоров и протекающих труб, пока не вышел в большое помещение с огромной клеткой. А ты увидел, что скрывается за решеткой?» Узумаки сильно удивился. Казалось, что Чукаку воспринял все услышанное крайне серьезно. «Да, сначала показались просто большие глаза и зубы, но, когда я уходил, то мельком увидел его, огромного оранжевого лиса, который называл себя Кьюби». Ребенок оказался потрясен, увидев, что глаза Чукаку открылись от удивления. Он никогда раньше не видел, чтобы настоятель открывал глаза. «Говоришь, он назвал себя так?» Блондин нервно кивнул, а старик отвернулся, снова глядя в окно, однако, мысли его пребывали совершенно в другом месте. «Это ведь всего лишь сон, верно, мастер?» Чукаку бросил быстрый взгляд на мальчика, отметив его нервное и неуверенное выражение лица. Это было так чуждо обычно жизнерадостному и уверенному Узумаки, что заставляло его сердце сжаться. Наконец, мужчина испустил вздох и медленно поднялся на ноги на ноющих коленях. «Наруто, зайди в мой кабинет через несколько минут, мне нужно кое о чем с тобой поговорить. Но сначала я должен пойти за Сорой, есть нечто, что вам обоим необходимо знать». И без дальнейших церемоний монах просто ушел, оставив за собой крайне смущенную блондина. Впрочем, он быстро направился к тренировочной площадке. «Наруто, Сора, вам будет очень тяжело это слышать, и, честно говоря, я чувствую, что мне еще слишком рано говорить вам об этом, однако, я считаю, что если не объясню все сейчас, вы будете вынуждены жить в замешательстве». Мальчики сидели в кабинете главы храма, единственной комнате во всем комплексе, кроме библиотеки, где имелись стулья, хотя те и были чуть удобнее пола. Сам Чукаку сидел за довольно простым деревянным столом, функциональным, но не очень красивым. Пожилой мужчина глубоко вздохнул, задумчиво закрыв глаза, прежде чем встретиться взглядом с мальчиками. «Вы знаете о нападении на Конохагакуре, случившемся 8 лет назад?» Получив 2 слегка неуверенных кивка, он продолжил. «Но прежде вы должны узнать о Биджу». Он подождал мгновение, прогоняя мысли в голове. «Никто точно не знает, откуда они взялись или даже чего на самом деле хотят, но предельно ясно одно – они могущественны. Всего их 9, и каждый отмечен количеством своих хвостов». Он заметил проблеск узнавания в глазах Наруто, но быстро махнул рукой, отметая вопросы. Глава 12. Ветер. Часть 1.1. Это огромные воплощения чакры, получившие форму, жизнь и интеллект, если верить определенным источникам информации. Существо, напавшее на Коноху 8 лет назад, зовется Кюби но Кицуне, самый могущественный из 9 биджу. Неизвестно, зачем ему это было нужно, но в конце концов он уничтожил более половины деревни, прежде чем его победил 4-й Хокаге ценой своей жизни. За исключением того, что чакра – это энергия, и, как и всякую энергию, ее нельзя уничтожить, только переместить или изменить, так что, по сути, невозможно по-настоящему убить Биджу, в лучшем случае лишить тела на некоторое время. Он взял паузу, чтобы убедиться, слушают ли мальчики, и, заметив, что они все поняли, продолжил. Вот почему с годами люди начали запечатывать Биджу, как кунай в свиток, только в людей, боясь мощи и свирепости хвостатых. К сожалению, это не так просто. Лишь редкие сосуды подходили, чтобы полноценно и долго сдерживаться в себе зверя, приходилось совершенствовать печати. Впрочем, с течением времени, шиноби, алчущие силы, нашли способ, подходящие тренировки, позволяющие жертвенным сосудам черпать силу из своих узников. Так были созданы джинчурики. Он печально вздохнул и снова посмотрел на двух мальчиков. «Вы что-нибудь прояснили для себя?» Старик почувствовал укол в сердце, когда увидел, что Наруто смотрит в пол, а его глаза затенены непослушными волосами. Сора, с другой стороны, казался просто смущенным, с любопытством глядя то на друга, то на наставника. «Я не понимаю, зачем вы нам это рассказываете?» Удивительно, но ответ ему дал не Чукаку, а Наруто, со всей еще опущенной головой. «Потому что мы джинчурики». Наконец он поднял глаза и нахмурил лоб, но взгляд оставался острым и внимательным. «Не так ли?» По тону голоса любому хоть сколько-то проницательному стало бы ясно, ребенок не спрашивал. Чукаку глубоко вздохнул. «Не совсем. Наруто, ты джинчурики, и из твоего рассказа, смею предположить, сосуд девятихвостого. Скорее всего, он его запечатал в тебя 4-й Хокаге, чтобы остановить буйство существа». Увидев, что голова Узумаки снова опустилась, он повернулся ко второму мальчику, который продолжал смущенно озираться, выглядя совершенно потерянным. «Сора, с другой стороны, довольно уникальный случай. В нем не может быть биджу, поскольку все они в настоящее время находятся в своих скрытых деревнях, однако внутри него безусловно сокрыта чакра хвостатого». Узумаки резко поднял голову, сбитый с толку словами старика. «Полагаю, кто-то собрал чакру, исторгнутую Кьюби в ночь его буйства, и запечатал ее непосредственно в Соре, сделав его чем-то наподобие джинчурики, но без полноценного биджу. Вот чем заключался тот инцидент. Сора неосознанно потянулся к силе, запечатанной внутри него. К сожалению, как ты видел, чакра хвостатых чрезвычайно сильна и настолько переплетена с их сознанием, что может удерживать в себе их волю даже после отделения от самого существа. Кьюби известен как зверь ненависти и ярости. Неудивительно, что его чакра содержит те же самые темные намерения и, без сомнения, привлекается, когда пользователь находится в синхронизации с такими эмоциями. Наруто оглянулся на своего друга, и на этот раз именно он повесил голову. Это великая сила, но и большое бремя. Однако, как и в случае с любой способностью или техникой, при достаточном терпении и практике. Я не хочу этого. Мальчик вскочил со своего места, с грохотом повалив деревянный стул на пол. Его грудь тяжело вздымалась, а глаза были полны слез. Чукаку мог поклясться, что на секунду увидел, как в его глазах мелькнул красный огонек. Я никогда не просил об этой силе. Вытащите ее из меня. Его плечи внезапно опустились, на тело навалилась необъяснимая вялость, а весь гнев куда-то улетучился. Он оглянулся и увидел, что Наруто нежно держит его за рукав. Мальчик не знал почему, но ему казалось, что это единственное прикосновение стало той самой преградой, что останавливало его от попытки сбежать из комнаты, и это успокаивало. К сожалению, Сора, не существует способа безопасного извлечения чакры Биджу после запечатывания в носителе. На мгновение он задумался, не заметив сердитое, но удрученное лицо ребенка. С другой стороны, как я уже сказал, ты уникальный случай, возможно, если мы, я сделаю это. Чукаку вздохнул, удивляясь, с каких это пор люди стали так часто прерывать его на полуслове и не следует ли стукнуть кое-кого посохом по голове. Он посмотрел на юного блондина, на чьем лице застыла маска чистой решимости. «Я найду способ все исправить, даже если мне придется самому взвалить на себя твое бремя». Сора оказался шокирован, он знал, что Наруто был его другом, но он никак не ожидал такого страстного желания помочь. Небольшая благодарная улыбка возникла на лице Синеволосова, и он заключил блондина в объятия. «Спасибо». Узумаки просто кивнул, сохраняя прежнюю решимость. Наконец, они оторвались друг от друга, услышав громкий и очень намеренный кашель. Ребята застенчиво повернулись и посмотрели на главу храма, который скрестил руки на груди и приподнял одну бровь. Как я и говорил, он слегка наклонил голову, ожидая, что его снова прервут, и, когда такового не последовало, безмятежно улыбнулся, прежде чем продолжить. Возможно, еще есть способ. Старик повернулся к светловолосому крохе с напряженным выражением лица, заставив того слегка занервничать. «Наруто, тебе удалось что-то сделать, пока Сора находился под влиянием чакры леса, никто их монахов не видел ничего подобного ранее. Ты словно вытянул из него силу и даже исцелился». Узумаки растерянно потер затылок. «Да, я этого не помню. Вроде бы, я держался за Сору и желал, чтобы он остановился. Я не хотел видеть его покрытым той грязной чакрой». Вторая бровь Чукаку на мгновение соединилась с первой, прежде чем на его лицо легла печать глубокой задумчивости. «Наруто, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня». Блондин быстро кивнул, уже давно перестав подвергать сомнению просьбы и слова главного монаха. «Прикоснись к моей руке и вспомни тот момент, например, когда ты впервые начал тренироваться в манипулировании силой притяжения». Мальчик казался смущенным и неуверенным, но, тем не менее, схватил старика за руку и начал вспоминать, когда образ красной чакры и едкий запах дыма вместе с отчаянием и печалью наполнили его разум. Ребенок начал ощущать странный поток от контакта с настоятелем. Пожилой мужчина с изумлением посмотрел на свою руку. Он совершенно отчетливо чувствовал, как его чакра перетекает в Наруто с довольно значительной скоростью. Если бы у него не было столь впечатляющего объема, с коим могли посоперничать только Чирику и юные Узумаки, то уже следовало бы начать сильно волноваться. Мальчик внезапно испытал подавляющее желание произнести слова, сами собой рожденные в разуме. Губы, против его на то воли, зашевелились. Путь преты. Глаза Чукаку расширились от изумления, когда он ощутил, что скорость втягивания его чакры значительно увеличилась. Он быстро выдернул руку из хватки и, к счастью, почувствовал, что процесс пресекся, но внезапно почувствовал сильную усталость, как будто посвятил несколько часов кряду посвятил тренировкам. Блондин, с другой стороны, выглядел невероятно отдохнувшим, небольшие мешки под глазами исчезли, а щечки налились ярким румянцем. Сора наблюдал за испытанием с любопытством, только проворчав в конце о слишком удачливом друге. «Ну, это было интересно». Мальчик выжидающе посмотрел на старика, как будто ожидая какого-то объяснения тому, что только что произошло. После минутного раздумья Чукаку кивнул, по-видимому, самому себе. «Ты сказал путь преты. Ты испытывал то же самое, что и при первом более-менее осмысленном использовании шинратинси». Получив в ответ быстрый кивок, настоятель едва не замурлыкал. «Возможно, это один из шести путей, в честь которых мудрец получил свое прозвище. Видимо, управление гравитацией тоже один из них». Почти сразу же Наруто уловил у себя в мыслях новый набор призрачных слов. Путь Девы. Чукаку и Сора моргнули, глядя на Джинчурики, однако тот смущенно отвел взгляд. «Я думаю, что это путь Девы». Монах встал и подошел к окну. «Интересно, нам предстоит обнаружить еще 4 оставшихся пути». Он оглянулся, чем заставил мальчика вспомнить о тех временах, когда он разговаривал со своим Джиджи. У них был одинаковый взгляд. «Только время покажет, откроешь ты их или нет, но я уверен, что если ты это сделаешь, то овладеешь невероятным могуществом». Старик вздохнул, жалея, что у него нет трубки, дабы затянуться, но он отказался от этой привычки много лет назад, чтобы соблюсти идеал чистого тела, который поддерживал храм огня. На данный момент предлагаю закончить разговор. Избыток новой информации может быть так же вреден, как и любые другие излишества. Возьмите немного еды и отдохните. У нас достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Настоятель наблюдал, как 2 мальчика встали, поклонились и вышли из комнаты, почти сразу начав ссориться, как только их ноги оказались за дверью. Глава 13. Ветер. Часть 1-2. «Так ты удерживал меня?» «Да». Сора расплылся в озорной улыбке. Наруто замер с покрасневшим от смущения лицом. «Боже, ты просто завидуешь, что именно я спас тебя, а не наоборот». Синеволосый не утратил своего надменного выражения лица, даже когда начал смеяться, положив руку на плечо блондина, продолжая идти прочь от кабинета настоятеля. Шукаку смотрел им вслед с нежной улыбкой, радуясь, что даже столь неприятный опыт не повлиял на их настроение и дружбу. Редко можно было наблюдать такую крепкую связь, способную выдержать многие невзгоды. Следующие несколько месяцев пролетели для Наруто очень быстро, он дал обещание и намеревался его сдержать. Мальчик всем сердцем посвятил себя поиску способа освободить Сору от бремени бытия подобием Джинчурики. Он каждый день часами просиживал в библиотеке, корпя над книгами, но это не означало пренебрежение своим обучением или другими занятиями. Он по-прежнему находил время, чтобы все успеть, хотя развлечения и отдых частенько приходилось откладывать в сторону в угоду более важным вещам. Прочие монахи не были удивлены его упорством. В конце концов, однажды он медитировал 3 дня подряд, просто чтобы доказать свою точку зрения. Фуин Дзюцу ненадолго привлекло внимание ребенка, ведь благодаря именно этому искусству в них с Сорой запечатали чакру, однако, вскоре блондин зашел в тупик. Изучение и овладение техниками запечатывания до необходимого уровня требовали множество лет интенсивной учебы. Узумаки был готов потратить необходимое время, но чувствовал, у друга нет необходимого срока в запасе. Это не было очевидно, но тонкие признаки того, что с каждым днем чакра Кьюби все больше и больше влияла на Сору, проглядывались. Краткие вспышки беспричинного гнева, иногда вспыхивающие красным глаза и рука навсегда застывшая в отвратительной, нечеловеческой форме. Что было нужно Наруто, так это время или, по крайней мере, способ сократить срок, необходимый ему для изучения Фуин Дзюцу, что он считал невозможным. Однако, к его удивлению, когда он рассказал о своем затруднении Чирику, тот сразу же придумал решение, предложив ниндзюцу, известное только ниндзя Канахи, но разделяемое с храмом огня благодаря тесной связи. Техника теневого клонирования. Она казалась идеальным выходом из ситуации. С ее помощью мальчик мог распределять свое внимание в огромном диапазоне, сосредотачиваясь одновременно на нескольких направлениях, платя смешную цену, головную боль. Теоретически, с наличествующим запасом чакры он был в состоянии создавать 100 клонов и поглощать их воспоминания. Конечно, в случае с шебутным крохой ничего не происходило просто. Как только он попытался выполнить технику, то незамедлительно столкнулся с проблемой. Благодаря ренегану, поля зрения оригинала и двойников объединялись в единую картинку. Это, безусловно, был сюрреалистичный опыт для ребенка, внезапно обнаружить, что он смотрит примерно в 100 разных направлений одновременно, не говоря уже о том, что подобное сильно сбивает с толку и причиняет боль. В итоге, с наскока, он смог совладать только с 3 клонами, да и то они очень его отвлекали. Чукаку предположил, что с практикой он мог бы увеличить количество двойников, поэтому каждый день Джинчурики тратил около часа на глубокое сосредоточение, в попытке расширить свои границы. В процессе спарринга с другом, Узумаки случайно заметил, что даже один сторонний клон-наблюдатель значительно облегчал бой, а сразу 3 закрывали все слепые пятна, просто смотря. Конечно, они были хрупкими, и как только Сора понял, в чем подвох, то начал стараться быстро уничтожать их при возможности. К счастью блондина, его запасы чакры позволяли без труда делать новых. Сора тоже изучил технику теневого клонирования, и благодаря своей собственной демонической чакре, которая давала ему значительные внутренние резервы, хотя и несравнимые с Наруто или любым другим нормальным джинчурики, он быстро изловчился использовать киндзюцу листа. Он не страдал от тех же проблем с глазами, что и его друг, хотя выяснилось, что умственное истощение оказалось гораздо более обременительным для него, ограничивая количеством клонов, которые он мог создавать в течение дня. Тем не менее, это позволяло ему больше медитировать или тренироваться, высвобождая часть своего дня. Однако, поскольку почти все время Наруто был занят, у Соры появилось много свободного времени. Конечно, для каждой проблемы рано или поздно находится решение. Однажды, убирая за другом в библиотеке, он заинтересовался книгой об искусстве фуиндзюцу и начал изучать ее, широко используя в процессе клонов, довольно скоро произведя впечатление на весь храм, стремительно осваивая простейшие барьеры и укрепляющие печати. Узумаки, с другой стороны, искал иные пути, прибегнув к собственному дадзюцу. Он с головой ушел в попытки понять свои глаза, неустанно тренируя пути Дэва и Прета. Как ни странно, он обнаружил, что путь Прета – это не просто способность поглощать чакру, как подумал сначала, а способ направлять ее. Таким образом, он мог либо втянуть ее в свое тело, либо аналогичным образом протолкнуть свою собственную в чье-то, мгновенно адаптируя энергию под нового владельца. Мальчик обнаружил, что может даже вдавливать чакру в землю или неодушевленные предметы. Правда, ни к чему иному, нежели укреплению, подобное действие не приводило, наделяя объект, ко всему прочему, синим свечением при большой концентрации силы. С другой стороны, он также потратил время на изучение самого мудреца, надеясь получить представление о его силах и намеки на потенциальные способности. К огромному сожалению, помимо нескольких мифокрохи не удалось узнать ничего. Информация о том отрезке истории вообще отсутствовала. Наруто даже не мог точно определить, когда и где жил прошлый обладатель Ринигана. Пожалуй, единственными полезными сведениями оказались упоминания нескольких личных вещей мудреца, настоящих реликвий. И снова мальчик был удивлен, когда поделился раздобытым знанием с Чукаку. Мужчина улыбнулся, но ничего не сказал, вместо этого отведя Наруто глубоко в подземелье под храмом, проходами, о которых юный блондин даже не подозревал, прямиком к большому хранилищу. В нем скрывались некоторые из наиболее ценных или священных предметов, которыми владел храм огня. Имелось даже несколько сокровищ из личной коллекции Дайми огня, которые властитель хотел защитить, не прибегая к помощи ниндзя. Однако не это стало самым большим сюрпризом для ребенка, а старый Сикудзи, продемонстрированный настоятелем. Он выглядел достаточно обычным, но, по слухам, в прошлом принадлежал самому мудрецу. Согласно очень древним записям, Рикудо Сеннин подарил его одному из своих ближайших друзей, впоследствии основавшим храм огня. Его хранили под землей, подальше от любопытных и в строгой секретности, так как он потреблял огромное количество чакры, убивая обычного человека за считанные мгновения, просто находясь в руках, и среднего джонина примерно за 10 минут. Джинчурики хотел забрать его, но Чукаку не позволил, настояв, что еще не время. Сейчас Наруто сидел в поле за жилыми помещениями, в своем любимом месте, расположившись на единственном широком камне, посреди пруда. Он нащупывал свою чакру, изучал ее поток, пока она двигалась и скользила по его системе циркуляции, иногда быстро, иногда так, как будто она вообще не двигалась, застывая подобно патоке. Чирику говорил, что он обладает невероятным контролем над своей чакрой, особенно для человека с таким большим резервом, как у него, снова ссылаясь на последствия обладания Ринниганом. Кроха почувствовал, как чакра движется вокруг желудка, близко к вратам прозрения. Небольшая морщинка на мгновение прорезала его лоб. В этой области имелось небольшое, почти незаметное притяжение, вытягивающее энергию из каналов. Конечно, он знал, что дело заключалось в печати, которая удерживала Кьюби внутри него. Он мог легко вернуть эту чакру, остановить ее перетекание в печать. Для этого потребовалась бы всего одна мысль. Конечно, столь глупый поступок быстро разрушил бы тюрьму, в мгновение ока высвободив чакру Кьюби, что, он был уверен, окажется далеко не самым приятным опытом. Глава 14. Ветер. Часть 1.3. Однако мальчик решил сосредоточиться на утекающей в печать чакре, желая почувствовать все происходящие с ней процессы. Несколько мгновений спустя он уже мог ощущать, как чакра Кьюби просачивается в его собственную систему циркуляции, почти сразу преобразуясь в более полезную форму как печатью, так и путем прета, который, как он понял, работал пассивно с тех пор, как активировался Ринниган. Внезапно ребенок почувствовал знакомое напряжение в голове, которого не испытывал уже несколько месяцев. Он поддался этому чувству, позволив сознанию погрузиться куда-то вглубь себя самого. «Итак, ты вернулся». Наруто открыл глаза и, конечно же, снова оказался в огромной комнате, которая символизировала собой печать, расположенную у него на животе. Кьюби. Кроха слегка наклонил голову, прежде чем почувствовал сильный порыв теплого воздуха, обдувший его с ног до головы, когда лис презрительно фыркнул. «Не нужно любезностей, человек, зачем ты пришел сюда? Или тебе нравится щеголять своей свободой перед узником?» Ребенок нахмурился и сел на пол, скрестив ноги. Он не мог этого разглядеть, но девятихвостый нахмурился. «Ты знаешь, я никогда не просил запечатывать тебя внутри меня». Он снова почувствовал теплое дыхание Кьюби, окутавшее его тело, когда колоссальный лис фыркнул, на этот раз от удовольствия. «Так ты пришел, чтобы пожаловаться на несправедливость своего жалкого существования, как типично для вашего вида». Узумаки глазом не моргнул. Он долго и упорно думал о ситуации между ним и его непрошенным соседом и больше не боялся Кьюби, по крайней мере, до тех пор, пока тот был надежно заперт внутри клетки. «Ты говоришь так, как будто знаешь людей». Глубоко в темноте камеры блондин увидел, как приоткрылся одинокий красный глаз. Вертикальный зрачок обозрел пространство, пока не остановился на малюсенькой фигурке. «Я знаю о вашем роде гораздо больше, чем мне хотелось бы». Долгое время между ними царило молчание, и когда стало ясно, что собеседник не собирается говорить, лис раздраженно хрюкнул и закрыл глаз. «Что случилось?» В ответ прозвучала лишь тишина, на этот раз почти осязаемая, но каким-то образом Наруто чувствовал, что все внимание хвостатого было сосредоточено прямо на нем. «Что заставило тебя так сильно ненавидеть нас?» Снова громкое ворчание эхом разнеслось по клетке и за ее пределы. Прутья слегка задрожали. Могучий лис поднялся на лапы. Медленно и неуклюже он подошел к решетке. Каждый шаг отдавался эхом по всему пространству и заставлял дрожать землю. Наконец-то Узумаки смог хорошенько рассмотреть существо. Его оранжевый мех блестел в тусклом свете, от глаз до ушей, принадлежавших скорее кролику, а не лисе, тянули черные прямые отметины. 9 длинных хвостов медленно и синхронно покачивались позади гигантского тела, каждый из которых выглядел так, словно мог одним небрежным движением смахнуть горные пики. Как ни странно, у него оказалось довольно гуманоидное туловище, а передние конечности и вовсе походили скорее на человеческие, а не звериные лапы, обладая вполне узнаваемыми пятипалыми кистями. В остальном он выглядел именно так, как и предполагалось. Большой лис с 9 хвостами. Время человек, время случилось. Время породит в существе больше ненависти, чем любое количество жалких обид или недовольства, и так уж случилось, что я проклят даром бессмертия. Кьюби прищурился, ложась на живот и оборачивая хвосты вокруг себя. «Почему ты спрашиваешь о таких бессмысленных вещах, человек? Что тебе с этого толку? Ищешь средства контролировать меня? Тебя не устраивает просто подождать, пока эта проклятая печать закончит перекачивать в тебя мою чакру?» Его пристальный взгляд оставался зафиксирован исключительно на блондине, пронизывая его насквозь. «Я хочу понять тебя». Девятихвостый на мгновение растерялся. Это был не тот ответ, которого он ожидал получить. «Ты потерпишь неудачу, а теперь уходи». Наруто снова почувствовал притяжение, однако на этот раз был готов и не позволил вышвырнуть себя прочь из пространства печати. Кьюби встал, чтобы вернуться на прежнее место, скрывшись во тьме, но почувствовал, что он все еще не один и обернулся. «Зачем ты испытываешь мое терпение, человек? Позволь мне обрести покой». Однако мальчик не пошевелился, он даже не моргнул. На самом деле его глаза были закрыты с тех пор, как лис начал говорить. «Это то, чего ты хочешь. Умиротворение и спокойствие». Биджу остановился, медленно покачивая хвостами. Красные глаза обласкали неподвижную фигуру ребенка, в очередной раз находя тревожные сходства, которые он заметил еще в прошлый раз. «Тогда зачем нападать на Коноху? Зачем причинять вред людям, которых считаешь столь незначительными? Чего ты хотел добиться тем поступком?» Удивительно, но Узумаки услышал рычание в клетке, и когда он открыл глаза, то обнаружил, что морда Кьюби находится в неудобной близости от прутьев, а челюсти угрожающе оскалены. «Не испытывай меня, человек, у меня нет причин объясняться ни с тобой, ни с кем-либо из твоего жалкого вида. Продолжай раздражать меня, и я позабочусь о том, чтобы момент, когда я наконец-то выберусь из печати, стал самым мучительным за всю твою жалкую жизнь». Он почти пренебрежительно взмахнул хвостами и высоко поднял голову над ребенком, почти полностью скрывшись в темноте. «А теперь, я сказал, уходи». Снова блондин почувствовал рывок, но в этот раз намного сильнее, чем раньше. Он не смог сопротивляться, и его насильно вышвырнули из печати. Когда он, наконец, убедился, что снова один, лис отступил обратно в клетку, глубоко в темноту, где даже не мог видеть себя, а прутья стали не более чем крохотным окошком света. Он свернулся калачиком вокруг себя, накрыв тело всеми девятью хвостами и заснул, нахмурив брови. Одинокая фигура, освещенная тенью заходящего за ее спиной солнца, шагала по гребню огромной песчаной дюны, оставляя за собой след медленно исчезающих отметин. Длинный коричневый плащ развивался на теплом ветру, защищая тело от резких ветров пустыни, несущих острые песчинки и песчаных бурь, обычного явления для этих краев. Путешественник был не очень высоким или внушительным, однако имел довольно приличный для своего возраста рост в 1,5 метра. Однако в нем было нечто способное привлечь внимание и надолго поселиться в памяти. Возможно, это была единственная бусина Магатама, свисавшая с его уха, которая весело сверкала, отражая угасающий свет солнца. Может быть, это были пряди ярко-светлых волос, которые выбивались из-под его капюшона после порывов ветра. Или это был высокий секудзи, звенящий при каждом шаге, да на самом деле превосходящий размером рост своего владельца.